Глава 10. Лука. «Пришел ко мне? Сам?» Лена распахивает дверь, впуская меня. Улыбается по-настоящему, так, как и раньше, когда трогала за живое. Взгляд и эта улыбка, мягкий приглушенный свет, аромат хорошего чая мастерски создают иллюзию, что мы еще вместе, и она, видимо, в ней пребывает. Ее пальцы ложатся на мое лицо, пытаются приблизить к себе. Когда видит, что нет отклика, поднимается на носочки. «Лука», — выдыхает куда-то мне в шею, — «пришел, оставил всех ради меня». Иметь дело с иллюзиями опасно. Затягивают, в них очень просто поверить. Обхватив ее запястье, я опускаю вниз руки. «Не ради тебя. Ты знаешь, зачем я приехал. Мой тебе совет, не тяни. У меня мало времени, меня ждут». Понимает. Конечно, она понимает, хотя утверждает другое. «А я думала, ты просто соскучился. Думала, что ты понял, что тогда сильно ошибся». «Да, ошибся. Нам нужно было разойтись раньше». «Тогда уходи». Через ее томность мгновенно прорывается злость. «Уходи, слышишь? Я не хочу тебя видеть». «Все изначально было ошибкой. Я не рассмотрел тебя, а ты, видимо, ничего не поняла про меня». Хлопком закрываю дверь, на которую она мне указывает. «Мне нужна полная информация об этой женщине. У тебя и клинике начнутся большие проблемы. Если ты не дашь мне то, чего я хочу, ее перевернут вверх дном, но я все равно это получу». Она скептически улыбается. «Припомни, детка», — скалюсь в ответ. «Я хоть раз тебе лгал?» Она нервно сглатывает. Отступает на шаг, зачем-то несется вглубь квартиры. Ну что ж, пара шагов — не самый тяжелый путь к намеченной мною цели. «Я вызову полицию!» Она мечется, видимо, в поисках телефона. «Я скажу, что ты проник в мой дом и хотел меня изнасиловать!» «Детка, тебе нельзя столько пить!» Сев на диван, достаю из-под маленькой подушки ее телефон и под ее затравленным взглядом протягиваю ей. Выхватывает его, косится с опаской, начинает жать на кнопки, наверняка наугад. «Может быть, первым наберем твоего любовника?» — предлагаю, наблюдая за этим фарсом. «Думаю, он имеет право узнать, из-за кого у его детища начнутся большие проблемы. Или ты уверена, что ради тебя он поставит свой бизнес на кон?» Она стоит спиной, и я вижу, как напрягаются ее плечи. А потом опускаются, будто их придавили неподъемной плитой. Включаю запись на телефоне Егора, и тишина квартиры вздрагивает от голоса хозяйки. «А знаешь, не верь, я не хотела тебе говорить. Пусть бы он рос в нищете, а ты даже не знал. Но мне так захотелось увидеть тебя. Захотелось увидеть, что ты почувствуешь, когда будешь знать. Не хотел быть со мной. Несерьезно все было, да? Не хотел что-то кардинально менять? А я изменила. Просто знаешь, мне захотелось не только отомстить тебе, а увидеть это. А ты?» Оборачивается. В ее глазах вызов, протест, который я гашу на корню. «Как ты понимаешь, это лишь часть твоего монолога. Но у меня действительно не так много времени, чтобы устраивать твой бенефис. Поэтому кратко. Как думаешь, какая твоя цитата его больше заинтересует? Первая или вторая?» «Здесь ничего нет», — дрогнувшим голосом отпирается она. «Здесь нет никаких доказательств. Я пошутила, понятно?» «Как скажешь, моя дорогая бывшая». Поднимаюсь с дивана. «Тогда увидимся завтра в клинике». «Вы ведь по субботам тоже работаете?» Сначала в спину несется ее сдавленный голос. «Ты? Ты не будешь. Ты не любишь пользоваться своими связями, ты сам говорил». А дальше ее толкает страх. И она ловит меня за руку уже у двери. «Ты же сам говорил», — повторяет она. «Я не верю, что ты обратишься к отцу». «Почему нет? Ты знаешь, что именно из-за него я пришел в вашу клинику». «Думаешь, ему будет неинтересно узнать, что у него может появиться внук? При той судьбе, которую ты описала ребенку, Уверен, он хорошо постарается. Она бледнеет даже через слой пудры с загаром. Может, трезвеет, наконец, окончательно. А может, впервые осознает, что натворила. Но для начала взломают всю вашу базу. Эти связи давно мне должны и будут рады снять с себя долг. Ну а потом, когда у меня будет вся информация, я зайду с партией хорошего чая к хозяину одного телеканала. Знаешь, когда долго живешь вдали от цивилизации, иногда хочется поболтать по душам. Она знает, что это не блеф, потому что знакома с человеком, о котором я говорю, и с многими другими, которые могут испортить ей жизнь и которых она сейчас явно припоминает. Не все из них поклонники хорошего чая. Просто многие из них любят скорость и байки, и по вечерам с готовностью меняет на это дорогие костюмы и галстуки. «Я все сделаю», — она обхватывает шею ладонью, словно эти слова ее душат. «Я сделаю все, что ты просишь». «Я не просил тебя, детка. Я поставил условия», — поспешно кивает. «Я хочу знать, как, когда и почему ты это сделала», — снова кивает. И начинает рассказывать. Несет явный бред, слишком похожий на правду. Разозлилась, нет, была в ярости. Я ее бросил, не захотел все серьезно, а она так надеялась, так ждала меня. А едва я вернулся, но если уж она не подошла, то как раз неудачница, которая еле наскребла на чужую сперму, страшная такая, что и мужика своего нет. А ей подавай заграничного папу, ага. Так просто совпало. Долго молчала, не выдержала, хотела увидеть. «Не повторяйся», — прерываю ее. По второму кругу слушать то, что она уже говорила в баре, желания нет. «Информация». Она скрывается в комнате. Слышно, как щелкает мышка, шорох бумаги. Минут через 10 она появляется с папкой и флешкой. «Вот». «Ты все документы клиники хранишь дома?» «Нет, только эти. Это всего лишь копии. Я хотела?» «Я уже понял, чего ты хотела». Перебив, открываю дверь. «Не вздумай прятать оригиналы, за ними завтра придут». «Но...» Мертвая хватка на моем запястье, затравленный взгляд. «Оригиналы нельзя просто взять и изъять. Иначе Олег что-то заподозрит, а ты обещал». «Как оказалось, можно даже донора подменить и сделать им того, кто не давал на это согласия. С любовником разбирайся сама, меня это не волнует. Мой тебе совет, можешь им пренебречь. Тебе лучше обо всем ему рассказать. Если он так тебя любит, как ты говорила, между вами ничего не изменится, хотя из клиники вышвырнет». «Думаешь, он такой же, как ты? Вы разные. Это ты меня вышвырнул. Вышвырнул меня из своей жизни. А он...» Ее голос становится сиплым, печальным. «Он совершенно на тебя не похож». «Да, соглашаюсь. В отличие от него я не умею делиться». Выйдя за дверь, я слышу сдавленное через запоздалые всхлипы. «Ты знал? Ты тогда знал?» Эти вопросы уже без ответа. Да и к чему они? Ответами дыры не залатаешь и прошлое не исправишь. Гадать, чья вина, бесполезно. Я мог не уезжать так надолго, она могла определиться, а не метаться между двумя. Наверное, мы оба могли что-то сделать для того, чтобы сохранить отношения. А если не сделали, значит, ни одному из нас они не нужны. Выйдя на улицу, глотаю чуть прохладный воздух последнего летнего месяца. Бегло просматриваю документы, также бегло подсчитываю. 18 недель. Моему ребенку уже 18 недель. Телефонный звонок вырывает из мыслей. Взглянув на абонента, в который раз убеждаюсь, что у него профессиональная чуйка без сбоев работает. «Ну что ты там, всех баб перемял?» Басит трубка отцовским голосом. «Уже можно старику тебя наставлять?» «Давай», — соглашаюсь я, сворачивая результаты его предыдущего наставления. «Я тут стишок один написал». Подняв голову вверх, я смеюсь. Долго, отпуская накопившееся, застарелое. День рождения — это странный день, который вычеркивает год твоей жизни, но за это иногда исполняет желание». «Слушаю», — говорю, отсмеявшись. «Ты там только на экране шрифт увеличь, чтобы не сбиться». Отец бухтит, мол, неправильно это поучать старших, но, скорее всего, к совету прислушивается. Тянет чуть время. Но читает он хорошо, с выражением. И хорошо, что стихотворение долгое. Я успеваю остыть. Дорога не любит пренебрежения и берет за это слишком высокую плату. Именно это и стало решающим моментом, что я обратился в клинику и сдал на хранение сперму. Сначала на трассе погиб ветер. Слишком быстро летал, слишком полагался на собственный опыт. 35. Жить да жить не срослось. Потом сбили вепря. Не его вина, но смерть виновников не искала. Забрала и того, и другого. Отец тоже их знал. И то, что у них не осталось семьи, и то, как безутешны родители. Мы оба знали, видели, как они почернели буквально за несколько дней. До этого отец просто иногда намекал, что был бы рад внукам. А тут стал ворчать, убеждать, доходило до ссор. Я злился, он был упрям. Мне казалось, это никогда не закончится. А потом он вдруг сдался. И это самое страшное — видеть, как сдается такой сильный и родной человек. Наплевав на все, я выбрал клинику и прошел унизительный ритуал с рукой и пробиркой. Плевать. Зато в случае чего у отца был бы внук. Он ради меня делал и делает куда больше. И я хотел, чтобы у него оставался смысл в жизни. «Все понял», — интересуется он, закончив читать. «Да, я с трудом могу припомнить, что было в этом стишке. Понял в который раз только самое главное — то, что он меня любит. Тогда приступай. Не зря тут говорится про маленьких утят». «Кстати, мне тут птичка на хвосте принесла, что у вас появилась новая барышня». «Кто она? Кто такая?» «Сова». «О, сова! В вашем зверинце прибыла, значит?» «Говорят, возле тебя она только и кружит, летает». «И что?» «Да ничего», — фыркает он. «Ты на досуге погугли, чем совы питаются».